Как только они удалились, юноша начал осматриваться. Экспозиция Абрама Гедеоновича за 10 лет практически полностью обновилась. Изменился и интерьер, как внутренний, так и внешний. Окна были пластиковые, на них жалюзи, на стеклянной двери висела табличка «Закрыто». Сквозь дверь была прекрасно видна улица с редкими в этот ранний час прохожими. «Такие ценности и за стеклянной дверью!» — мелькнуло в голове юноши. Валентин подошел поближе, пощелкал пальцем по стеклу и сразу понял, что оно бронебойное. В этом он знал толк. Да и жалюзи, хоть и производили впечатление пластиковых, оказались железными. Визг тормозов привлек его внимание. У супермаркета на противоположной от лавки стороне улицы затормозил роскошный Феррари, из которого вышел худощавый паренек с длинными волосами, забранными на затылке красной резинкой, и начал озираться. Одет юнец был с иголочки. «Богатенький Буратино прибыл», — фыркнул Валентин, отворачиваясь от двери. «Золотую молодежь, отрыжку лихих 90-х, юноша на дух не переносил. Ему уже приходилось сталкиваться с пустыми, душевно убогими, но жутко самодовольными юнцами, проматывающими финансы своих предков. Как правило, бывших уголовных авторитетов, а ныне уважаемых банкиров, предпринимателей и депутатов. Такие обычно не стеснялись в глаза сказать любому собеседнику: «Если у тебя нет миллиона баксов на карманные расходы, то пошел». Этот был явно из той же породы. Парень подошел к прилавку и начал изучать товар. Тот даже не был в целях безопасности прикрыт бронестеклом. Оружие, особенно старинное, было тайной страстью Валентина. Хищно изогнутые клинки кинжалов и мечей его завораживали. «Наверное, мои предки и впрямь были воины», — подумал юноша. Руки сами собой потянулись к арбалету, рядом с которым лежали короткие стрелы, или, как их еще называют, арбалетные болты. «Я бы не советовал вам касаться этого оружия», — раздался за его спиной звонкий мелодичный голос. Валентин рывком развернулся. Прямо напротив него стоял представитель золотой молодежи, глядя насмешливыми глазами на юношу. «Эй, родной, ты что, не видел надпись? Закрыто!» — начал наезжать Валентин. «Ну, разумеется. Там, кстати, до сих пор закрыто. Замки все целы. Где тор?» «Я не знаю никаких торов. Если вам Абрама Гедеоновича, то он велел передать, что занят, и просил подождать за дверью», — вспомнил инструкции гнома Валентин. «Малыш», — усмехнулся нагловатый юнец, — «ты думаешь, этот амулет скроет твои мысли от меня?» «Какой я тебе малыш, сопляк!» — возмутился Валентин. Предубеждение к золотой молодежи сыграло с бывшим спецназовцем злую шутку. Но нет бы включить мозги. Ведь и про Тора, и про амулет представитель золотой молодежи сказал. Попытка выдворить наглеца обратно на улицу сквозь запертую бронированную дверь закончилась плачевно. Валентин мгновенно оказался на полу, заломанный за спину рукой. К горлу был приставлен кинжал, правда, около горла противника тоже трепыхалось острие, только не кинжала, а наконечника арбалетного болта. Валентин пыхтел, пытаясь свободной рукой через спину воткнуть его в шею противника. — «А реакция у тебя ничего», — похвалил юнец. — «Только запомни, сынок, такими штучками нас, эльфов, не возьмешь? — А какими возьмешь? — полюбопытствовал Валентин, прекратив брыкаться. — Обязательно расскажу на досуге, как только, как это у вас говорится, как только рак на горе свистнет, согласен? — Идет. За базар отвечаешь? — Отвечаю, — рассмеялся юнец. — Так я могу уже отпускать? Дергаться не будешь? — Не буду. Эльф выпустил руку Валентина из железного захвата. Юноша поднялся, положил обратно на прилавок арбалетный болт. — Только давай договоримся. Не называй меня сынком. Сам, небось, недавно от памперсов избавился. — Внешне я, возможно, выгляжу моложе вас. — Кстати, насколько я выгляжу? — кокетливо спросил эльф. — Пацаном ты выглядишь, — сердито буркнул Валентин. — Ну, это не страшно. Через пару сотен лет достигну половой зрелости и стану таким же нервным, как ты. — А сколько тебе сейчас? — 352 скоро стукнет. Юноша осмотрел худощавого эльфа с ног до головы. — Сними с себя личину. — Зачем? — Хочу посмотреть, какая у тебя мышца. Как-то ты очень легко меня заломал. — А зачем мне личина? Что ты видишь, то и видишь. Мы, эльфы, скажем так, очень жилистые. Единственное, что изменится, — это моя одежда. Не стоит. Боюсь, маскировочный костюм, который в данный момент на мне, будет привлекать излишнее внимание аборигенов. Так где все-таки Тор? Хотя, не отвечай, твой амулет не помеха. Эльф внимательно посмотрел Валентину в глаза. Ясно, я поспел вовремя. Опер, уполномоченный от ангелов Миллениума, уже здесь. Это очень кстати, майор нам пригодится. Да и вы, молодой человек, лишним не будете. Интересно, борода не потерял хватки? Надо проверить. Эльф извлек из кармана надушенный платочек и поднес его к статуэтке крылатой Ники на полке. Где-то в глубине лавки еле слышно зазвенела сигнализация. Тут же с грохотом открылась дверь служебного хода, и оттуда со свистом вылетело сразу три кинжала. Эльф небрежным движением руки выводил их из воздуха. Валентин круглыми глазами смотрел на смертоносные лезвия, которые торчали между пальцами странного посетителя. — Можно было и ловчее, — усмехнулся эльф, глядя на ввалившегося в лавку Абрама Гедеоновича с боевой секирой в руке. — Но, учитывая твой преклонный возраст, сойдет. — Тьфу! — энергично сплюнул старик, опуская секиру. — Одни вампиры вытяжки сюда тащат, другие — эльфийскую дуй, которая в этом изменении под запретом. Все, ну буквально все, хотят лишить лицензии старого Евгея. Да что за день сегодня такой? Моя дурь не на продажу, — успокоил старика эльф. Это для личного пользования, но по старой памяти не надо, — отшатнулся старик. Как хочешь, борода, а вы не хотите нюхнуть? Протянул эльф платочек Валентину. Глаза его смеялись. — Нет уж, — открестился юноша. — По мне лучше водки стакан, чем коки миллиграмм. Сам нюхай. — Где я тебя видел? Судя по нахмуренному лбу Гедеоныча, он мучительно копался в памяти. — Тор, неужто старческий склероз нагрянул? Прошло-то всего ничего, какие-то жалкие 300 лет. Забыл битву при Черной скале. Да вас там много ушастых было. Фи, как грубо. Не ушастых, а благородных. Это для тролли вы благородные, а для меня вы все ушастые, — прорычал Гедеоныч, забыв от волнения даже картавить. — Ладно, спор об этом оставим на потом, — спокойно сказал эльф, расстегивая рубашку. Гном уставился на обнажившийся на груди эльфа медальон и слегка спал с лица. — Извиняюсь, светлорожденный, не признал в боевой раскраске. — Мы так и будем здесь топтаться? — высокомерно спросил эльф. — Беги в свои катакомбы. Обсудить кое-что надо. Мальчик с нами пойдет, он... Эльф замер, почувствовал дуло пистолета, приставленное к затылку. — Ну-ка, предъяви регистрацию, — прожурчал ласковый голосок, неведомо откуда взявшийся Дарьи. — Узнаю детей от дама, — рассмеялся эльф. — Похоже, это представитель конторы ангелов Миллениума. — Осторожней, — оборвала его девушка, — здесь посторонние. — Уже нет, Дарья Кончаловская, кажется, я угадал. — Угадал. Дарья, тем не менее, не спешила убирать пистолет. — Ты кто такой, и почему посторонних здесь нет?